А в 5 милях от того места, где Роланд видел свои сны, Сьюзен Дельгадо лежала в кровати и через окно наблюдала, как старая звезда начинала бледнеть с приближением зари. Сон не шел, а между ног пульсировало то местечко, к которому прикоснулась старуха. Пульсация эта мешала сосредоточиться, но уже не вызывала отрицательных эмоций, потому что ассоциировалась с юношей, которого Сьюзен встретила на дороге и импульсивно поцеловала. Всякий раз, когда она шевелила ногами, пупочка вспыхивала язычком пламени. Когда она вернулась домой, тетя Корт, обычно она ложилась часом раньше, сидела в кресле-качалке у камина, холодного и вычищенного от золы. Кто пользуется камином летом? На коленях у нее лежали кружева, которые она плела с фантастической скоростью. Она даже не подняла голову, когда открылась дверь и в гостиную вошла племянница. «Я ждала тебя часом раньше». Тетя Корт и не думала отрываться от своего занятия. А потом добавила, хотя по голосу этого и не чувствовалось. «Я волновалась». «Да?» — только ответила Сьюзен. Она подумала, что в любую другую ночь начала бы сбивчиво оправдываться. Оправдания эти для нее самой звучали лживо. Такой страх вселяла в нее тетя Корт. Но эта ночь выбивалась из ряда. Никогда в жизни не было у нее такой ночи. И она никак не могла выкинуть из головы Уилла Диаборна. Тетя Корт наконец-то подняла голову. Ее глазки-бусинки, близко посаженные к длинному узкому носу, повернулись к Сьюзен. И тут выяснилось, что далеко не все изменилось с тех пор, как она отправилась на Коос. Сьюзен по-прежнему чувствовала взгляд тетушки, пробегающий по лицу и телу, словно сороконожка с остренькими коготками. «Что он тебя задержало?» — спросила тетя Корт. «Возникли осложнения?» «Никаких осложнений», — ответила Сьюзен, и на мгновение подумала, как ведьма стояла рядом с ней на крыльце, поглаживая ее косу. Она хотела уйти и спросила Рио, закончены ли те ее дела. «Ну, пожалуй, осталась разве что самая малость», — ответила старуха, — «или что-то в этом роде». Но что это за малость? Сьюзен ничего не могла вспомнить, и какое-то имело значение. А Рио она может забыть до тех пор, пока у нее не начнет расти живот. А если она могла лечь в постель Торина только после ярмарки жатвы, значит, на холм Коос ей идти только зимой. Впереди у нее целая вечность, которая продлится еще дольше, если забеременеет она не сразу. Домой я шла медленно, тетя. Ничего больше. «А почему у тебя такое странное лицо?» — спросила тетя Корт. Брови ее сошлись к вертикальной морщине, прорезающей лоб. «Странное?» Сьюзен сняла фартук, завязала тесенки, повесила его на крючок за дверью на кухню. «Что-то ты очень разрумянилась, и глаза так и играют». Сьюзен чуть не рассмеялась. Тетя Корт знала о мужчинах не больше, чем она, о звездах и планетах, однако тут попала в точку. В ней все играло, не только глаза. «Наверное, от ночного воздуха. Я видела метеор, тетя, и слышала червоточину. Ночью звук особенно сильный». «Да?» — без всякого интереса спросила тетя Корт, затем вернулась к более важному. «Было больно?» «Чуть-чуть». «Ты плакала?» — Сьюзен покачала головой. «Хорошо. Лучше не плакать. Всегда лучше. Я слышала, ее хлебом не корми, только дай посмотреть на их слезы. А теперь, Сью, она тебе что-то дала? Старая ведьма что-то дала тебе?» «Да». Она сунула руку в карман и достала листок бумаги со словом «Целомудренная», написанным детским почерком Рио и с изображением вил. Протянула его, и тетка жадно схватила листок. Последний месяц или около того Корделия во всем потакала племяннице, но теперь, добившись желаемого, Сьюзен зашла слишком далеко и пообещала слишком многое, чтобы дать задний ход. Вновь превратилась в склочную, злобную, подозрительную женщину, которой Сьюзен знала ее всю жизнь. Ту самую, что едва ли не каждую неделю выводила из себя своего флегматичного, добродушного брата. Пожалуй, обратная перемена только радовала Сьюзен. Тетя Корт, изо дня в день изображающая Сибиллу-добродетельницу, сводила ее с ума. «Да, да, это ее знак», — тетушка провела пальцем по вилам. «Некоторые говорят, дьявольская отметина, но что нам до этого, не так ли, Сью? Отвратительная, ужасная личность, но с ее помощью две женщины смогут чуть дольше просуществовать в этом мире. И тебе придется увидеться с ней еще раз, наверное, под зиму, когда у тебя округлится живот». «Позже», — ответила Сьюзен. «Я могу лечь с ним, когда взойдет демоническая луна. После ярмарки жатвы и праздничного костра». У тети Корт округлились глаза, рот приоткрылся. «Она так сказала?» «Уж не считаешь ли ты меня лгуньей, тетя?» Подумала Сьюзан с несвойственной ей резкостью. Характером она скорее пошла в отца. «Да, но почему? Почему так долго?» Тетя Корт, безусловно, расстроилась. На ее лице отразилось разочарование. Пока эта затея принесла 8 серебряных и 4 золотые монеты, благополучно запрятанные туда, где тетя Корт хранила свои денежки. А Сьюзан подозревала, что их там предостаточно, хотя Кордели обожала при каждом удобном случае жаловаться на нищету. Удвоенная сумма причиталась ей в то самое утро, когда запачканная кровью простыня отправится в прачечную дома на набережной. Столько же обещали заплатить в тот день, когда Рио подтвердит, что ребенок в чреве Сьюзан нормальный и развивается как положено. Большие деньги. Очень большие для такого маленького городка и таких маленьких людей, как они. А теперь оплата откладывается на столь длительный срок. Вот тут и настал тот миг, о котором Сьюзан не раз молила богов, хотя без особого усердия, перед сном. Ей нравилось, когда тетя Корт выглядела так, будто ее жестоко обманули, обвели вокруг пальца. Все лучше маски лицемерного смирения, в которой тетушка появлялась на людях. «Почему так долго?» — повторила она. «Полагаю, тебе надо сходить на Кос и спросить ее». Губы Кордели и Дельгада всегда тонкие, сжались с такой силой, что практически исчезли. «Ты мне грубишь, мисси? Ты мне грубишь?» «Вовсе нет. Я слишком устала, чтобы грубить. Я хочу помыться. Все, еще ощущаю на себе руки и лечь спать». «Так иди. Может, утром мы это обсудим в более спокойной обстановке. И мы, разумеется, должны поставить в известность Харта». Она сложила листок, который Рио дала Сьюзан, улыбнулась при мысли о предстоящем визите к Харту Торину. Рука ее двинулась к карману. «Нет». Голос Сьюзан прозвучал, как удар хлыста. Рука тетушки замерла в воздухе. Корделия изумленно воззрилась на племянницу. Сьюзан смутилась, но не отвела глаз, а ее протянутая рука не дрожала. «Этот листок должен храниться у меня, тетя». «И кто так решил?» Голос тети Корт звенел от ярости, напомнив Сьюзан о том звуке, что шел от червоточины. «Кто научил тебя сказать такое женщине, воспитавшей девочку, оставшуюся без матери? Сестре бедного отца этой девочки?» «Ты знаешь, кто». Руку она не опускала. «Я должна держать этот листок при себе. И я должна отдать его мэру Торину. Она сказала, что ей без разницы, что случится потом. Он может даже им подтереться». Румянец, выступивший на лице тетушки, доставил Сьюзан немалое удовольствие. «Но пока листок должен храниться у меня». «Я никогда не слышала ничего подобного», — пробурчала тетя Корделия, но вернула грязный листок. «Чтобы столь важный документ хранился у такой молоденькой девушки, не понимаю». «Однако я достаточно взрослая, чтобы стать наложницей мэра, ага. Лежать под ним, слушать, как хрустят его кости, принять в себя его семя и, возможно, выносить его ребенка». Теперь она смотрела на карман, в который засовывала листок. Не хотела, чтобы тетя Корт увидела переполняющий взгляд возмущения. «Иди к себе!» Тетя Корт сбросила кружева с колен в корзинку. «А когда будешь умываться, удели особое внимание рту. Очисти его от дерзости и неуважения по отношению к тем, кто положил столько сил ради его хозяйки!» Сьюзан молча повернулась, с трудом удержавшись от резкого ответа, благо вариантов хватало, и направилась к лестнице. Когда она поднималась по ступенькам, в ней, как это часто случалось, боролись обида и стыд. И вот теперь она лежала в постели и не спала, хотя уже начали меркнуть звезды и на горизонте просветлело небо. События ночи пролетали перед ее мысленным взором. Она словно тасовала карточную колоду, открывая разные карты. Но одна из них появлялась гораздо чаще остальных, с лицом Уилла Диаборна. Она думала, каким суровым это лицо может быть в один момент и каким мягким уже в следующий. И как красиво это лицо. Да, очень красиво. Во всяком случае, на ее вкус. «Я никогда не приглашал девушку на конную прогулку, и ни одна девушка не приглашала меня в гости. Но я бы пригласил тебя, Сьюзан, дочь Патрика». «Почему сейчас? Почему я встретила его? Именно сейчас, когда ничего путного из этого не выйдет. Если это Ка, она налетает как ветер, как ураган». Она ворочалась сбоку на бок, наконец перекатилась на спину. «В эту ночь ей уже не уснуть», — подумала Сьюзен. «Может, встать и пойти на спуск, полюбоваться восходом солнца?» Однако она осталась в постели, испытывая какое-то недомогание и абсолютно здоровая одновременно, глядя на тени, вслушиваясь в пение первых утренних птах, думая о его губах, слившихся с ее, зубах, скрытых этими губами, запахе кожи, грубой материи рубашки под ее ладонями. Теперь она положила эти ладони на груди. Соски уже затвердели, превратившись в маленькие камешки. А когда она провела по ним пальцами, у нее между ног полыхнуло огнем. «Я усну», — подумала Сьюзен. «Усну, если справлюсь с этим огнем. Знать бы как». Но ведь она знала, старуха показала ей. Даже целке нет нужды лишать себя удовольствия, если она знает, как это делается. Маленький шелковый бутончик. Сьюзен сунула руку под простыню, вышвырнула из сознания яркие глаза и провалившиеся щеки старухи. Поняла, что невелик труд, если настроишься. И заменила их лицом юноши, который ехал на большом мерине в глупой плоской шляпе с широкими полями. На мгновение видения это стало таким ясным и таким сладким, что вся остальная ее жизнь показалась черно-белым сном. Он целовал ее жарче и жарче, губы их расходились все шире, языки соприкасались, когда он выдыхал, она ловила его дыхание. Она вспыхнула, вспыхнула в постели, словно факел. А когда солнце наконец-то поднялось над горизонтом, по прошествии короткого времени Сьюзен крепко спала, с улыбкой на губах. А ее волосы золотой бахромой разметала по подушке.